Глава 7. Дриксон, окрестности Эйзелхарда, Талик, Акона. 400-й год Круга Скал, 19-й день осенних волн. На сей раз Бруно барабанил по знаменитому на всю армию походному столику и молчал. Он не желал ни класть шпагу, ни подчиняться. Оставалась драка, не только тяжелая, но и мерзкая. Эйнрихцы с горниками превосходили южную армию лишь немногим меньше, чем вдвое, и у них доставало опытных, хорошо обученных полков. И времени. А вот у южной армии его не было совсем. Именно потому, что китовники ввязываться в открытый бой не торопились. Рейфер, понятное дело, в обуявшие Фок-Ило благие порывы, ни на медяк не поверил, но передал все чуть ли не дословно. Фельдмаршал выслушал, и вместе с ним выслушали Хелиштерн, командир гвардейцев Молчун Фламеншверт, пара львов и Шреклих с Вирстеном. Руппи был внуком своей бабушки и понял, это означает почти полное доверие к присутствующим, и если не сомнение в прочих господа генералах, то нежелание высказывать им то, что может сойти за неуверенность. Олаф, прежний Олаф, попади он в подобную передрягу, не усомнился бы ни в ком из своих капитанов. Западный флот остался бы верен адмиралу Цурзея и Дриксон. Все было бы ясно и с Бермессером, которого следовало бы немедленно вздернуть. Другое дело, что Ледяной на это бы и не пошел, а вот Бруно, пожалуй, рассусоливать не станет. Итак, длинные узловатые пальцы отстучали очередные два такта. Господин Фок-Ило уважает силу Южной армии и опыт ее командующего и надеется на чувство варитов, а посему будет ждать. Рейфер, как полагаете, к чему ему затягивать? Я не полагаю, я помню. Рейфер тоже верил собравшимся. Китовники хотят провернуть тот же фокус, что и с моим корпусом. Переговоры, разговоры. Завтра начнется общение дозоров, они уже сейчас перекрикиваются. Если им удастся задурить головы хотя бы дюжине человек, через неделю жди бунта. И уже не генеральского. Да, веско произнес Луциан. Нарастание недовольства пойманных в ловушку солдат, которым вскоре надоест сидеть в сырости у болота, неизбежно, но есть и вторая угроза. Часть горной армии, якобы оставшейся на границе с Гаунау, может захватить магазины южной армии, лишив вас крепких тылов. А еще она может отправить к кошкам перемирие с Талигом. Об этом адрианианец не упомянул, но Руппи был далек от того, чтобы считать себя умнее Льва и Бруно. Фельдмаршал пожевал губами, он и так знал, что услышит. Нет, сражаться, безусловно, можно. Можно даже победить. Как полководец, Бруно всяко лучше эйнрихтского проныры. Но какова будет цена, и сможет ли ослабленная южная армия потом навести порядок в стране? «Попались бы мы на этом болоте», — напомнил о своей прозорливости командующий. «По частям бы армию скушали мерзавцы». «Хелиштерн, вы выезжали на рекогносцировку, докладывайте». «Я залез на мертвое дерево», — кавалерист неожиданно улыбнулся. «В подзорную трубу их лагерь оттуда виден неплохо, потому как Фок-Ило расположил свои силы, очевидно, он не собирается наступать. Позиция для обороны удобная, ждать атаки — одно удовольствие». «Должен заметить, порядок у китовников, вопреки ожиданиям, кесарский. Палатки стоят правильными рядами, караулы по периметру лагеря строго по уставу. Выведенные в поле батальонные колонны построены ровно. Что до мундиров, то против нас в первую очередь бывшая гвардия Фридриха, думаю, вместе со своим командующим. Помимо них, квартировавшая в Эйнрихте пехота и восстановленные части. Из тех, что его величество Готфрид сначала расформировал, а в прошлом году начал собирать вновь. Я просидел на дереве около получаса и готов поручиться за свои слова. Противник серьезный. Если там и есть плохо обученные новобранцы, то общий тон задают не они. Благодарю. Теперь руки Бруно были спокойны. Все свободны. Ужин подадут в обычное время, и я прошу вас быть моими гостями. Фельсенбург, проследите, чтобы меня без крайней необходимости не тревожили. Да, господин фельдмаршал. Порученцев Бруно не вызвал, и Руппи приподнял полог, пропуская выходящих генералов. Пока двоих. «Господин фельдмаршал, ночные караулы нужно удвоить». «В самом деле?» — холодно осведомился великий ценитель крахмальных салфеток и одинаково причесанных адъютантов. «Почему?» «Туман. Вчера паршивец рассеялся быстро. Сегодня кошмар прибрежных вод, хоть и явил себя во всей красе, продержался всего с час. Зато грядущую ночь обещала утонуть во мгле. Под его прикрытием люди Фокыла могут просочиться в лагерь и причинить немало вреда. За вашу безопасность я ручаюсь, но огневой припас, продовольствие, упряжных и строевых лошадей нужно взять под усиленную охрану. Китовники стоят дальше от трясины и выше, им за подходы к своим лагерям опасаться надо гораздо меньше. О последнем можно было и не напоминать. Бруно ценит палаши, в том числе и за молчаливость. Мысль испортить китовникам ночь должна принадлежать командующему или, кстати, задержавшемуся рейферу, но уж никак не нахальному юнцу. «Руперт», — подал голос отец Луциан, — «вы уверены, что будет туман?» «Да, и гораздо более сильный, чем в предыдущую ночь». Раньше в родных горах и даже на Нордкроне подобной уверенности у Рупи не случалось, но раньше он не целовался с ведьмами и не фехтовал с бешеным. Любопытно, где сейчас обещанная кошка? Все еще у Вальдеса или орет в каком-нибудь Мариенбурге? Караулы будут усилены. Бруно явно не терпелось остаться одному. Вирстен, доведите до сведения старших офицеров. Разговоры с китовниками — любые, под строжайшим запретом. Виновные в подобном будут примерно наказаны. У нас 8 дней. Они должны пойти на пользу нам, а не Фокилу. Ваше Преосвященство, вы хотите что-то сказать? У меня мелькнула мысль, показавшаяся мне удачной, но сперва я хочу задать 2 вопроса капитану Фокфельсенбургу. «Капитан», — скучно приказал Бруно, — «ответьте». «Руперт». Если фельдмаршал был скучен, то странствующий епископ любознателен. «Вы смогли бы последовательно справиться с 1, 2, 3 и так до 8 офицеров эйнрихской выучки, при этом оставив 1-4 целыми? Я имею в виду дуэль, хоть упрощенную». «Драться по очереди или одновременно?» «На ваш выбор, но не более чем с 4 противниками. Что скажете?» «Поручиться не могу, но рука у меня поставлена хорошо, и я довольно вынослив». «Мне нужен точный ответ». «У фрошеров я видел 2 бойцов, с которыми вряд ли когда-нибудь сравняюсь. В Эйнрихте я таковых не встречал». «Тогда 2-й вопрос. Вы слышали о старом варицком обычае предварять сражение поединком? Если битва по каким-то причинам откладывалась, поединки проводились каждый день. 1-4 проигравший просто выбывал, и победитель на следующее утро встречался уже с 2, а потом в случае удачи с 3-4 противниками. Первые дни кровь старались не проливать, хотя прямого запрета не было». «Я помню разве что о судебных поединках», расписался в своей дремучести Руперт. «И еще, когда спаривалось первенство. О седых землях, то есть о том, как там жили, я мало знаю». «Не о седых». Взгляд агористца стал лукавым. «Я описал обычай саймуров. Но почему бы ему не стать варицким? Фок-Ил рассчитывает за 8 дней перетянуть на свою сторону нестойких, а, впрочем, вселить неуверенность и предчувствие поражения. Генерал Рейфер рассказывал мне, как действуют китовники. Они будут всячески втягивать солдат и младших офицеров в разговоры и шутливые поединки, угощать проигравших, расхваливать древние обычаи, смеяться над командующим и теми, кто верен присяге. Запреты могут оказаться бессильны, но должным образом примененная палка становится рычагом. Фельсенбург известен своеволием и непредсказуемостью. Он может нарушить приказ, а господа истинные вариты достаточно безграмотны, чтобы назвать саймурское наследство своим. Уже 1-я победа поднимет дух нашей армии. Но ежедневное зрелище со ставками может свести затею Фокила на нет. Азарт творит чудеса, даже когда дерутся петухи. Но, Руперт, вы должны побеждать, причем с блеском. Значит, драка. Не поймешь с кем, зато на глазах 2 армий. А почему бы и нет? С мушкетером помогло, выручит и теперь. «Я не бешеный», — твердо сказал Руппи и, глянув на Бруно, уточнил. «То есть не вице-адмирал Талига Вальдес, но я попробую. Ринге — хороший учитель». Как и фрошеры. Но Вальдесу с Ранштайнером он скажет спасибо потом. «Господин фельдмаршал», — негромко предложил Рейфер, «будет неплохо, если ваш приказ первыми нарушат каданские наемники. Капитан Штуриш терпеть не может насмешек, а китовники не преминут стравить каданцев с нами. Я не собиралась вас прежде времени волновать, однако баронесса Вейзель предъявила мне то, что вы, военные, называете ультиматумом. Или о своем открытии сообщаю я, или это с присущим ей тактом делает роскошная Юлиана. Я уступила и взялась за перо, а взявшись, не могу не сказать больше, чем собиралась. Мне грустно без вас, Жермон. Это восхитительное чувство, я никогда его прежде не испытывала и не думала, что испытаю. Ойген. Жермон сам не знал, чего хочет больше, спрятать письмо на груди или передать Бергеру и смотреть, как тот читает. Ойген, Ирена написала. Все правда, она... Баронесса Вейзель опытна, она не могла ошибиться. Барон казался слегка удивленным. Что до твоих прежних опасений, то они абсурдны. Твоя жена не стала бы таковой, если бы не ответила в полной мере на твое чувство. Она... Ты не представляешь. Несомненно, ведь я пока холост. Ты уже решил, как назовешь сына, или рассчитываешь, что первый будет дочь? Не знаю, растерялся Риго, которого письмо повергло в сладостное отупение. Все вышло как-то сразу. Ты как-то сразу женился. Райнштайнер, как всегда, когда давал понять, что он шутит, показал зубы. Удивляться, что ребенок берет пример с родителей, не приходится. Но я повторяю свой вопрос. Отец хотел, чтобы в нашем доме всегда был Ги. Он писал об этом исторке, но... Леворукий, как же назвать мать, чтобы не испортить радость? На письмо пролили воду, и я стал Жермоном. Потом отец все же сделал по-своему. Ты ошибаешься, поскольку прославленное Ориго имя получил Капотто. Твой единоутробный брат Ги не имел никакого отношения ни к вашей фамилии, ни к погибшему герою. Будет несправедливо, если в будущем, услышав про Ги Ориго, вспомнит убитого герцога малого негодяя. Вернув имя в дом, ты поступил бы благородно по отношению к отцу и твоему достойному предку. Но я понимаю, как тебе хочется забыть. Хочется. Я бы назвал Арно, только не знаю, как спросить у графини. Это тоже будет ошибкой. Райнштайнер поднял оброненную Жермоном перчатку. Ты очень хороший генерал. У тебя есть друзья, а теперь еще и любимая, любящая супруга. Поэтому твоя память в конечном итоге ведет к радости. А память графини Савиньяк или Юлианы Фоквейзель — это память о прекрасном, которого больше нет. Она ведет к боли, Герман. Поэтому не называй сына ни Арно, ни Юстиниан, если ты думал еще и об этом. Подумал, признался Риго. Только что. Если родится сын, имя выберет Ирена. Но дочь будет только Арлеттой. Разумно было бы дать ей второе имя Катарина. Память о спасшей честь и достоинство Алара в королеве крайне полезна для Талига. Но я не вправе настаивать. Где у тебя вторая перчатка? Тут где-то. Риго завертел головой, оглядывая свое пристанище. По дороге в Акону он твердо решил поддерживать порядок, но кавардак все равно образовался. От меня не удирают только карты и оружие. От тебя по доброй воле не уходят подчиненные, что гораздо важнее. Райнштайнер заглянул под стол и поднял осколки стакана. В любом случае, я пришлю тебе хорошие зимние перчатки. По всем признакам, вам выступать через несколько дней. Ты последуешь совету баронессы Вейзель и попросишь об опекунстве Савиньяка или предпочтешь меня? А надо ли? Надо, Герман, надо. Не будь суеверным. В Бергмарк все воюют и все заботятся о детях. Прости, но я еще раз вернусь к твоей семье. Если бы твой отец избрал надлежащего опекуна, справедливость по отношению к тебе восторжествовала бы значительно раньше. А Ги с Иорамом получили бы шанс стать достойными уважения людьми. «Хорошо», — буркнул, не желавший допускать даже мысли о смерти, Ориго. «Завтра нас все равно собирают, вот и скажу. Насколько я успел узнать Савиньяка, после совета у тебя будет очень много дел и очень мало времени. Нужно идти сейчас. Подожди, пожалуйста». Хозяйка квартиры разводила фуксии. Жермон к ним даже не приближался. Как злосчастная перчатка очутилась на окне в горшке, генерал не представлял. Сам бы он ее там точно искать не стал. «Те, кто считает, что женитьба меняет человека, ошибаются». Райнштайнер взмахнул находкой, стряхивая крошево из сухих листьев. «Твоя небрежность останется с тобой навсегда, как и чувство товарищества, и готовность протянуть руку. Если бы мы поменялись местами, я свою семью доверил бы только тебе, как и свой корпус. Будем надеяться, Савиньяк успел вернуться от генерала Шарли. Прости мою настойчивость, но в этот год нужно быть готовым ко всему. Вспомни того же Дарави и сообщивших о нем теньентов». Ориго кивнул и взялся за шляпу. «Вот так-то, Герман, ты любишь Ирену, рвешься к ней и не желаешь сочинять завещание. Ты хочешь, ты до невозможности хочешь жить, а нужно убивать, причем отнюдь не дриксов. Зайца не жаль, но скольких придется положить, добираясь до расхрабрившейся падали? Скольких сожри заля закат?» «Герман!» «Что? У тебя странный вид. Так ты выглядел на Мельниковом лугу, к тому же ты порезался. Боюсь, в перчатку попало стекло от разбитого стакана». Даже зная Штуриш, что от него требуется, он бы лучше не справился. Каданец успешно зацепился языком за дефилировавших мимо постов китовников, и словесная перепалка столь же успешно переросла в поединок. Когда скучающий Рупи пробрался сквозь пока не слишком густые ряды зевак, дело уверенно шло к развязке. Гвардейский кирасир заметно превосходил языкастого капитана в чистом искусстве владения клинком. Взъерошенный Штуриш только пятился, стараясь устоять под градом сыпавшихся на него ударов. Контратаковать он даже не пытался. «Наемники, чего с них взять?» Рупи еле заметно пожал плечами и присоединился к паре пехотных офицеров. «Пусть видят, что этот Фельсенбург забрел сюда исключительно со скуки. Развлечения, конечно, не ахти, впрочем, за неимением лучшего». «Взять-то нечего», — живо откликнулся похожий на чечета капитан. «Но нам-то нельзя». «Хо-хо!» — вырвалось у кого-то из любопытствующих, когда каданская сабля опрометчиво взметнулась вверх, парируя ложную атаку в голову. «Все!» — звучный шлепок по ребрам, миролюбивый китовник кровь проливать не пожелал и повернул клинок плашмя. Скривившаяся физиономия каданца, признающего очевидное. «Скоро ваш выход, капитан Фельсенбург, скоро, но не сейчас. Сперва нужно завестись и поругаться с начальством. В кармане свернутый отцом Луцианом кулечек с орешками. Бывают и такие благословения». «Господа, не хотите миндаля?» «Я хочу нарушить приказ», — бурчит чечет, но угощение берет. «Ох, как хочу!» «Не советую. Отправить пару орешков в рот, обвести взглядом поле, на котором утром не удалось никого убить. Фельдмаршал зол, Хелиштерн зол, Вирстен зол четырежды. Для вашего же блага надо бы вас разогнать. Ну, такая скучища. О, еще один, и опять гвардейц. Застоялись, лошаки едкие. Тут корова застоится». «Застоявшаяся корова? Вы меня пугаете». «Господа офицеры Южной армии», — провозглашает новый китовник, «вы готовы вступиться за честь вашего фельдмаршала? Если не готовы, нужен ли вам такой командующий?» «Вряд ли, Хельмут», — громко откликается победитель Штуриша. «Вот и я так думаю», — названный Хельмутом неспешно и уверенно выходит вперед. Капитанская перевязь, длинное малоподвижное лицо, меланхоличный взгляд. Такой знакомый. Хельмут Фокхауфе. «Ну, здравствуй, дорогой шестиюрный братец. Как же ты кстати, и какая же ты гнусь!» «Господа», — улыбается одними губами неспосланный леворуким родственник, «вы все еще ждете разрешения начальства? Право не стоит. Драться и кушать лучше самостоятельно». «Старый Бруно смотрит на всех, кому меньше 40, как на детей», — хмыкнул затесавшийся в гвардейскую свору горный полковник. «Его можно понять. Его, не вас». «При чем тут замшелый пень?» — хохотнул еще один китовник. «Парни просто не хотят проигрывать. Каданцам не впервой, но эти-то вариты». «Что-то незаметно», — хмыкнул противник Штуриша, вызывая в памяти трактирный поход против Олафа. Повод другой, приемчик тот же. Ложный выпад от Марги. Языком, причем ядовитым. «Не впервой проигрывать, говорите?» Забияка был потрепан, но не побежден. «От того, что фрошеры расколотили вас в Кадане, вы каданцами не стали. К трем курганам бы вас, орлы, вот бы мы посмеялись». «Бросятся? Если исполняют приказ, не должны. Но грызнуться орлам придется, а Хелиштерну пора бы и появиться. Или ну его. Орешки, пока не опередили, соседям. И здравствуй, дорогой родственник. Бабушка считала, семья у нее в кармане. Так и было, пока подкладку не прогрызли мыши. Любопытно, меланхоличный Хельмут высыпался один или со своей фамилией? Что здесь происходит? Подоспевший, наконец, Хелиштерн смотрел исключительно на Штуриша. Этим базаром мы обязаны вам? Не броните малыша, крикнули со стороны китовников. Дерется он скверно, но хотя бы не молчит. И все же, напомнил о себе Хауфе, я бы предпочел Дрикса и желательно способного обойтись без лошадки. Конный поединок, Хельмут, протянул, выходя вперед Рупи, имеет свои достоинства. Но с лошадьми у вас, помнится, не складывалось. Рыжий полумариск, вроде бы его звали Красный Змей. Капитан Фельсенбург, генеральский окрик был совсем как настоящий. А также все прочие. Приказ фельдмаршала, никаких разговоров с мятежниками. Господин генерал, мешочек с миндалем падает в чью-то подставленную ладонь. Я говорю не с мятежником, а с изумительно дальним родичем, но я готов умолкнуть. Пусть говорят клинки, не так ли, Хельмут? Именно, спокойно подтвердил тот. У кого ж поганец брал уроки? Если у ринги, пустим в ход фрошерские фортели, но не сразу. «Пусть говорят клинки», — с расстановкой повторяет Фокхельштерн. «Старая формула, даже древняя. Господам, если они так уж верны заветам Торстена, следовало не задирать каданцев, а послать форменный вызов, желательно в стихах». «Кому посылать?» — заорал с той стороны, проглотивший наживку горник. «Все сильнее хочется драться, но спешить нельзя, и тем более нельзя проигрывать». «Некого было вызывать», — подхватывает недавний победитель. «Сами же тут мелочь поставили». «Вызов надлежит делать во время переговоров», — отрезал генерал. Впрочем, Фокгетс мог об этом просто не знать. «Вряд ли горный фазан — ценитель древних традиций. А вот вашему родственнику, Фельсенбург, следовало бы помнить». Первый день один бой, второй два, и так до конца стояния. Но начинает только вчерашний победитель. Не повторяйте азбучных истин, сударь. А Хельмут ничуть не умнее фрошерского ракана. Чтобы не выказать себя незнайкой, подхватим любую чушь. Но это еще не бесноватость. Отчего бы не повторить, поднимает бровь кавалерист. Поклонники Торстена, позабывшие его заветы, это забавно. Позабывшие. Находится родственник. Несомненно. Я закончу сегодня и начну завтра, если, разумеется, вы не произвели вашего каданца в вариты. Тогда завтра начнет мой товарищ, а я продолжу. Я умру каданцем, обещает Штуриш, со смеху. Так что там у вас вышло с конем? И не потому ли на вас нет браслета? И то, зачем Мерину браслет? Отойдите, капитан. Вот теперь самое время. «Хельмут, если вы брали уроки у ринги, нам будет непросто, но тем интереснее». Родственничек медленно, с чувством превосходства, кивает. Лицо, взгляд, манера тянуть слова. Мерзавец похож на Хохвенде, просто Фельсенбург прежде об этом не думал. Не мог думать. Хауфе он в последний раз видел лет в 16, еще не зная ни Ледяного, ни Бермессера с дружками, ни Бешеного. 2 года у ринге плюс Арно, плюс Старая Прида и танцы с Вальдесом, но этот козырь прибережем. «Вижу, у нас одно оружие», — Хельмут ведет себя как старший. 4 года разницы когда-то казались барьером, непреодолимым. «Шпага изысканней, но и с палашом можно продемонстрировать настоящее искусство фехтования. Было бы умение». «Несомненно». Именно так хмыкнул Вальдес, когда Фельпец Джильди завел речь об абордажных саблях. Но Рупи никому не подражал, оно само вырвалось. «Ну, милый Рупи», — подбадривает родственничек, — «вперед! Не бойся, я сегодня милосерден!» «Вот как!» — а это уже от Бруно и от ума. «Мы не обещаем, не грозим, не выхваляемся. Зачем? Вот убить опять хочется, только сегодня рано, значит, потом». Клинки взмывают над головами в традиционном приветствии. Шаг вперед. Львиный палаш со злобной радостью ловит солнце и швыряет в глаза китовнику. Тот по собачьи недовольно морщит нос. Смешно. «Вы хотели варита? кричит за спиной Штуриш. «Вы его получили! Кушайте, не подавитесь!» «Благодарю, каданец!» Хельмут вновь спокоен. Не то что потерявший во всех смыслах голову мушкетер. «Так бесноватый ты или просто подлец?» Надо понять, но главное — победить. Пробный выпад, полусонная улыбка. В челюсть бы за нее Эфесом, но рановато. И даже как-то неудобно. Все же первый поединок, а Хельмут спокоен. Ни бурных атак, ни желания немедленно покрошить противника в морской рагу. Первые мгновения почти беззвучны, без привычного лязга и стука. Клинки описывают непересекающиеся петли, лишь рассекая воздух. Присмотреться, понять, кто же напротив. Ну вот сейчас и поймем. Под шаг, восходящий удар, клинок соскальзывает по грамотно подставленному в кость гвардейскому палашу. И пошло. Веселья нет. Какое на помойке веселье? А улыбка к физиономии Хельмута как приклеилась. Ничего, сотрем, хоть ты и посильнее безголового и поискусней. Если не ринги, так Людигер или Фильзе. Интересно, как у тебя со шпагой? То есть неинтересно. Совсем. Палаш рубит воздух, но хочет крови. А годливость в душе все сильнее и сильнее. Все китовники с копом или Хельмут? Отшагнуть в бок? Еще раз, ведя родственничка между двух шеренг. Чем больше увидят, тем лучше. Но пока бой идет на равных. Выучка на выучку. Скорость на скорость. Быстрее? Нет, подождем. Ты сносный боец, Рупи? Возможно. Все противнее, все быстрее, ноздря в ноздрю. Но не обгонять. Пока не обгонять. Пусть прыгнет первым. Шаги, свист рассекаемого воздуха, омерзение. Ничего не происходит, совсем ничего. И все равно отшагнуть влево, уходя с линии возможной атаки. Вежливая улыбка на мгновение исчезает. Ага. Ты, похоже, рассчитывал на этот финт. Не слишком, это все-таки для провинциалов. Опять спокоен. Ни белых глаз, ни зверского скала и слюной не брызжет. Аккуратен, расчетлив, не раскрывается, не рискует. Пауза, пара шагов по кругу, чуть качнувшиеся плечи китовника. Эйнрихтский двойной крест в голову с переводом в ноги? Так и есть. Но правильной защиты не будет. Уже на втором ударе бьем комбинацию встречной атакой. Простой, легко отбиваемый, только о кресте придется забыть. А ведь ты разозлился. И собрался, забыв про изыски, на встречном движении просто сбить с ног ударом плеча в грудь. Обойдешься. Но стать Вальдесом можно. Можно. Эх, поиграть бы с крысой. Только нельзя. Надо и на завтра что-то оставить, и на послезавтра. Нельзя, тебе говорят. Ты не добратец кесаря, соберись и успокойся. Время заканчивать. Зрители на поединок уже налюбовались, приличия соблюдены. Так, успокоиться получилось. Сердце и голова приказа послушались. А вот Хельмут себя в руках держит едва-едва. Скверно рвется или просто обидно? Родич уже не улыбается. Подгоняемый злостью, он прет вперед, как 5 минут назад его приятель пер на Штуриша. Только с Вальдесами это бесполезно. «Не тот противник, Хельмут!» Два жестких блока отбрасывают чужое оружие назад, а на третий раз — вот оно. Палаш Хауфе только-только пошел вперед, а Рупи уже припал на колено, пропуская удар над головой. И в ответ тяжелым эфесом снизу вверх под локоть. Балладный Торстен раз за разом выхватывал вражеское оружие из ослабевшей руки. У Фельсенбурга не вышло. Удар оказался удачнее, чем думалось, и палаш вывалился сам. Ладно, хлопнем клинком по плечу противника. Потерявший оружие теряет и все остальное. Так, вроде бы, говорили предки, не мыслившие себе жизни без этого самого оружия. Все не все, но эту схватку ты проиграл. Эту, Фельсенбург, всего лишь эту! Лишь на миг побелели в дикой ярости глаза, и тут же родич-китовник стал собой прежним, сдержанным и отменно воспитанным, но сомнений не осталось. Бесноватый, самый настоящий. Могут, значит, сдерживаться. Вопрос, всегда так или нет? Вбросить палаш в ножны, слегка поклониться? Для первого дня терпимо, но, господа, найдите завтра кого-нибудь получше. Не забудьте, нужны двое. «Друзья, кому я доверил свои орешки?»